«Пойду, подговорю мышку и вместе скажем. Посиди с нами на крылечке, мама». «Но где мышка? Куда она залезла со своей книгой?» «Читать сейчас уже поздно. Сумерки окутывают сад. Скоро в комнатах зажгутся лампы». «Давно-давно мама не играла на пианино, и дядя Лёка не пел под ее аккомпанемент». Динка потихоньку подходит к террасе, но на дорожке появляется Алина. Она в своей коричневой форме, только без передника и без белого воротничка, такая строгая, скучная, как учительница. «Алиночка, давай попросим маму посидеть с нами на крылечке», – заискивающе говорит Динка. Но в глазах Алины появляется искренний испуг. «Ты с ума сошла!» – восклицает она, и лицо ее делается еще строже. «Почему я сошла с ума? Мы же сидели раньше. Сумасшедшие, что ли, были?» – обиженно ворчит Динка. Но Алина против обыкновения не сердится. «Диночка», – мягко говорит она, – «лучше бы ты легла спать. Смотри, какие тучи на небе. Мышка уже пошла в свою комнату. Хочешь, я попрошу ее рассказать тебе на ночь сказку?» До ночи еще далеко, но с Динкой можно все сделать, если обращаются с ней по-хорошему. Она доверчиво берет за руку старшую сестру. «Пойдем, если хочешь. Я лягу спать, а мышка пусть рассказывает», — покорно говорит она. Алина приводит ее в комнату. Мышка сидит на подоконнике и читает. «Уже темно читать», — говорит Алина. «Уложи лучше Динку и расскажи ей сказку». Мышка со вздохом прячет под подушку книгу. Алина уходит. Динка медленно раздевается, долго возится с лифчиком. «Жил-был один царь», — присев в ногах ее постели, начинает мышка. «Подожди со своим царем, я еще ноги не вымыла», — сердито обрывает ее Динка. «Мышка не Алина, на нее можно и поворчать». «Жил-был один царь», — снова начинает мышка, видя, что сестренка уже вытерла ноги полотенцем и залезает в кровать. «Царь, царь, говори про что-нибудь другое. Укладывает спать, когда еще не стемнело даже», — сварливо выговаривает Динка, подкидывая ногами одеяло. «Ну, жила-была одна бедная женщина», — покорно меняет сказку мышка. Но в комнате мамы слышен голос Никича. «Ну, я ухожу на свое место», — говорит он. «Да, идите, Никич, посмотрите, как там Волга. Что-то очень стало душно. Не было бы грозы», — беспокоится мама. «Похоже на это. Но, может, к ночи подымется ветерок, а то большая туча идет. Но это все дело второстепенное. Я пошел», — говорит Никич. «Возьмите плащ», — напоминает ему Марина. «Куда это он?» — удивляется Динка и лезет на подоконник посмотреть на тучу. «Закрой окно, Катя не велела открывать», — говорит мышка. Но Динка высовывается в окно. «Никакой грозы нет, только небо черное. Я люблю грозу», — говорит она, спрыгивая на кровать и закрывая окно. «Ну, говори твою сказку», — свертываясь уютным клубочком, смягчается она. Мышка начинает длинную историю одной женщины, которая очень хотела иметь детей. И вот родилась у нее девочка. У самой бедной женщины самая красивая девочка во всем королевстве. Беленькая, как снежок, румяненькая, как яблочко, и стройная, как березка. «А какая еще?» — косит из-под одеяла одним глазом Динка. «Может, дура? Говори про нее все!» «Ну почему дура?» Обижается грубо прерванная в своем сказочном красноречии мышка. «Умница-разумница! За что не возьмется, все у нее спорится!» Динка больше не перебивает. Тихий голос мышки клонит ее ко сну. Но, засыпая, она слышит за стеной такой же тихий голос мамы. Уже 9:50. «Ах!» — сказала бедная женщина. «Я не отдам свою дочь во дворец! Деньги не приносят счастья!» Но король рассердился, мерным голосом продолжает мышка. «Ужасно шумит Волга!» — глухо доносится из-за двери голос Кати.